Глава 10. Сепарационная тревога. Не покидай меня. Мария не переносила одиночество. Хуже всего из-за этого ей было ночью, но и днем было не намного лучше. Она уже полгода встречалась с Роберто и поддерживала почти непрерывный контакт с ним с помощью постоянных сообщений и звонков. Если он не отвечал сразу же, она начинала паниковать, волнуясь, что с ним что-то случилось. А вдруг он попал в аварию? Или я ему больше не интересна? Поэтому она постоянно названивала ему и отправляла сообщения, пока он, наконец, не отвечал. Когда он сказал, что задыхается от ее внимания, Мария стала беспокоиться еще больше и начала контролировать Роберта еще тщательнее, хотя понимала, что этим она его только оттолкнет. Мария страдает от сепарационной тревоги, страха находиться в разлуке с человеком, к которому особенно привязан. Если у тебя сепарационная тревога, ты можешь быть сильно привязан к родителю, близкому другу или к тому, с кем ты встречаешься. Когда этого человека нет рядом, даже несколько часов, ты начинаешь чувствовать тревогу или нервничать. Ты чувствуешь себя так, как будто остался один навсегда. Ты начинаешь думать о том, что этот человек может умереть или навсегда покинет тебя, а ты развалишься на части. Как ты уже знаешь, беспокойство запускается тревожными мыслями. Они рождаются в той части мозга, которая предназначена прежде всего для нашего выживания. Мы называем эту часть обезьяньим мозгом. Твоя обезьянка выполняет свою работу очень усердно. Когда ты смотришь на разлуку с родителем или любимым глазами сверхбдительной обезьянки, чья главная задача — обеспечивать твою безопасность, ты можешь понять, каким образом эти тревожные мысли появляются в твоей голове. Когда мы рождаемся, мы зависим от родителей или тех, кто их заменяет. В младенчестве мы не можем сами позаботиться о себе. Если бы никто не реагировал на наш плач, мы бы не выжили. В раннем детстве мы реагируем на любого, кто о нас заботится, но когда мы начинаем узнавать своих родителей или тех, кто их заменяет, мы привязываемся к ним, так же, как и родители привязываются к своему ребенку. В возрасте около 9 месяцев ребенок может плакать или кричать, когда тот, кто за ним ухаживает, выходит из комнаты или когда незнакомый человек пытается взять его на руки. Такая зависимость от того, кто заботится, представляет собой адаптацию. Она не дает малышу слишком удаляться от родителя, который его покормит и защитит. К 2 годам, когда дети уже ходят и становятся более независимыми, они понимают, что если родитель ушел, то он вернется. Так при чем же тут зависимость Марии от ее молодого человека? Ты, я и даже сама Мария, мы все понимаем, что ее тревога не имеет под собой никаких реальных оснований. Мария не зависит от Роберта как ребенок, которого нужно кормить и о котором нужно беспрестанно заботиться. Обезьяний мозг Марии допускает ошибки, которые заставляют ее действовать себе во вред. Вместо того, чтобы стать ближе к любимому, она его отталкивает. Обезьянка Мария бьет настоящую тревогу в ситуации, которая на самом деле не опасна. Она делает классическую ошибку, которая появляется при всех видах страха — переоценка, недооценка. Она переоценивает вероятность того, что Роберто ушел навсегда, и Мария больше никогда его не увидит, и недооценивает свою способность быть одной. Обезьяний мозг Марии убедил ее, что она должна действовать в соответствии со своими страхами и избегать одиночества. Когда она хочет убедиться, что Роберто еще жив и не покинул ее, Мария избегает неопределенности. Для нее это очень страшно. Когда Роберто нет рядом, Мария начинает чувствовать себя как ребенок, родитель которого вышел из комнаты. Конечно, Роберто еще жив, и ему еще не настолько надоел ее постоянный контроль, чтобы порвать с ней. Поэтому рано или поздно он к ней вернется. Угадай, кто приписывает эту заслугу себе? Мысль обезьянки. Роберто не ответил на твое сообщение. Наверное, он собирается порвать с тобой. Избегающее поведение. Писать сообщение или звонить Роберто, чтобы проконтролировать его. Спросить его, не собирается ли он порвать с тобой. Обезьянья логика. Благодаря тому, что ты его контролировала, Роберто все еще с тобой. Мысль обезьянки. Роберто летит навестить бабушку с дедушкой в Аризону. Он может погибнуть в авиакатастрофе, и ты больше никогда его не увидишь. Избегающее поведение. Постарайся уговорить его отказаться от поездки или добраться на машине, а не на самолете, или взять тебя с собой. Обезьянья логика. Благодаря тому, что он поехал на машине, а не полетел на самолете, или потому, что ты была с ним, он не умер. Мысль обезьянки. Когда ты одна, ты чувствуешь себя напуганной, а ты не переносишь этого. Избегающее поведение. Поговори с друзьями в Фейсбуке или по телефону. Найди кого-нибудь, кто может побыть с тобой. Обезьянья логика. Благодаря тому, что ты поддерживала связь с другими людьми, ты не паниковала и не утратила контроль над собой. Марии не нравится болтовня ее обезьянки, и она хотела от нее избавиться. Но единственный известный ей способ заставить ее замолчать — это следовать инструкциям, избегая оставаться в одиночестве, позвони Роберто прямо сейчас или напиши ему сообщение. Хотя это немного ее успокаивает и заставляет обезьянку замолчать ненадолго, в дальнейшем обезьянка начнет верещать еще громче, из-за чего сепарационная тревога Марии только усилится. Каждый раз, когда Мария избегает одиночества, позвонив или отправив сообщение Роберто, после чего он возвращается к ней, обезьянка Марии получает банан. Почему? Она вознаграждает логику своей обезьянки, поскольку избегание одиночества вновь ее выручило. Испуганная болтовня становится все громче и звучит все настойчивее, а мир Марии все больше сужается. Чего ты избегаешь для того, чтобы заставить обезьяний мозг замолчать? Вот распространенные примеры избегающего поведения подростков, страдающих сепарационной тревогой. Не уезжать далеко от дома или от человека, к которому ты привязан. По этой причине ты можешь избегать поездок с семьей и друзьями или школьных экскурсий с ночевкой. Делать все вместе с человеком, к которому ты привязан. Не потому, что тебе этого действительно хочется, а чтобы не быть в разлуке с ним. Избегать оставаться в одиночестве. Ты можешь планировать свой день таким образом, чтобы все время находиться среди людей, а не так, как ты на самом деле хотел бы провести время. Избегать проводить время с друзьями, потому что ты испытываешь беспокойство, находясь далеко от человека, к которому привязан. Инструменты для приручения обезьянки при сепарационной тревоге. Если ты страдаешь от сепарационной тревоги, то тревожные мысли, управляющие твоим поведением, скорее всего, бессознательны. Ты так привык повиноваться им, что они стали появляться автоматически. Ты не ставишь их под сомнение и не исследуешь их происхождение. Пока эти мысли остаются в темноте, ты будешь продолжать действовать в соответствии с ними. Первый шаг к уменьшению тревоги состоит в том, чтобы с помощью инструментов пролить свет на эти тревожные мысли. Как выявить мысль? Вспомни недавнюю ситуацию, которая вызвала у тебя тревогу. Задай себе два вопроса. Чего я боюсь? Если это правда, что может случиться в худшем случае? Именно эти мысли управляли твоим поведением в этой ситуации. Надо понимать, что мысли обезьянки могут казаться тебе очень страшными и правдоподобными, но она не умеет оценивать риск реально. На самом деле, именно по этому признаку можно узнать мысли обезьянки, по ошибкам. Обезьянки не способны просчитать реальную вероятность какого-либо события. Мысль обезьянки — это не более чем догадка, всегда направленная на обнаружение опасности и сохранение твоей жизни. Также ты можешь скачать рабочую тетрадь «Распознай мысль» здесь www.newharbinger.com/32431. Ошибки обезьянки. Кроме ошибки переоценки и недооценки, две самые частые ошибки, которые встречаются при сепарационной тревоге, это катастрофизация и непереносимость неопределенности. Вот как это происходит. Катастрофизация. Если вы с кем-то прощаетесь, то обезьяний ум воспринимает это как прощание навсегда. Любимый человек, который уходит, может никогда не вернуться обратно. Быть одному — самое ужасное в этой жизни — это вызывает панику и потерю самоконтроля. Конечно, побыть в одиночестве какое-то время — это не конец света. Ты же жил как-то раньше без этого человека. И даже если случится самое худшее, и ты больше никогда не увидишь его снова, ты научишься жить без него. Но когда твои обезьянки удаются убедить тебя, что происходящее с тобой настоящая катастрофа, ты обо всем забываешь. Вот несколько примеров ошибок обезьянки. Чем дальше от тебя человек, тем больше вероятность его смерти. Если ты не получал известия от человека в течение нескольких минут или часов, он может быть ранен или мертв. Если он опаздывает на свидание, он может быть ранен или мертв. Если он общается с другими людьми, это может означать, что он разлюбил тебя и полюбил кого-то другого. Если ты слышишь вой сирены, эта скорая едет именно к этому человеку. Если ты подозреваешь, что твоя обезьянка преувеличивает опасность, спроси себя, какое объяснение будет наиболее правдоподобным? Непереносимость неопределенности. Обезьяний мозг не выносит неизвестности по поводу того, чем закончится та или иная ситуация. Он должен быть на 100% уверен, что ты будешь в безопасности, и с тобой все будет в порядке. Но дело в том, что мы никогда не можем знать наверняка, что все закончится хорошо. Принимая всерьез эту ошибку обезьянки, ты пытаешься достичь невозможного. Спроси себя, как дорого мне обходятся мои попытки исключить любой риск из отношений с дорогим мне человеком? Альтернативные мысли. Во всех тревожных ситуациях обезьяний мозг берет на себя весь мыслительный процесс, и, судя по его ошибкам, становится очевидным, что в раздумьях он не силен. Главная способность твоей обезьянки — это выискивать опасности, которые могут тебе повредить, и реагировать на них. Если у тебя сепарационная тревога, твоя обезьянка гиперактивна и скачет как сумасшедшая, беспрестанно вереща, а вдруг это произойдет? Или вот это? Чтобы разорвать порочный круг избегания, в котором ты находишься из-за сепарационной тревоги, тебе надо начать задавать себе вопросы. А что еще может произойти? Что может случиться на самом деле? Ты можешь увидеть другие варианты развития событий, которые не видит твоя обезьянка. Вот некоторые из альтернативных мыслей, которые придумала Мария. Ситуация. Роберто сказал, что позвонит мне в 9. Когда он не позвонил, я написала ему сообщение, но он не ответил. Мысль обезьянки. А вдруг он встретил другую и хочет расстаться с тобой? Ошибка обезьянки. Катастрофизация. Альтернативная мысль. Скорее всего, он не отвечает на мои сообщения, потому что они его раздражают, а не потому, что он решил порвать со мной. Ситуация. Роберто летит в Аризону. Мысль обезьянки. А вдруг самолет разобьется и он погибнет? Ошибка обезьянки. Непереносимость неопределенности. Альтернативная мысль. Я могу рискнуть. Мне не обязательно ехать с ним или просить его остаться просто потому, что мне страшно. Когда Мария придумала эти альтернативные мысли, ее тревога никуда не делась, но перестала переполнять ее. Имея в запасе другие варианты мысли, она могла отстраниться от своего обезьяньего ума, а этот первый шаг очень важен. Попробуй прямо сейчас придумать мысли, представляющие альтернативу болтовне обезьянки. Перемена мыслей — это лучший способ подготовиться к следующему шагу — перемене поведения. Ты также можешь скачать рабочую тетрадь «Альтернативные мысли» здесь — www.newharbinger.com/3243.1. Инструменты для управления обезьянкой при сепарационной тревоге. Ты готов перестать подчиняться домыслам твоей обезьянки и начать жить по своим собственным правилам? Это легче сказать, чем сделать. Для этого тебе нужно будет прекратить избегать беспокойства, как ты это делал раньше, чтобы не сойти с ума от разлуки, которой ты так боишься. Поначалу ты будешь чувствовать еще больше тревоги. Чтобы управлять своей обезьянкой, нужно огромное мужество и настойчивость. Стоит ли оно того? Жизненный компас. Чтобы ответить на этот вопрос, попробуй сделать еще одно письменное упражнение. Запиши, к какому поведению тебя принуждает твоя обезьянка, чтобы справиться с сепарационной тревогой. Помогает ли тебе подобное поведение? Затем запиши все, что ты мог бы делать. Есть ли среди всего перечисленного то, за что стоит побороться? Записать эти мысли, как выбрать правильное направление по компасу. Он показывал Марии, где находится ее север. Она долго шла на юг, повинуясь указаниям своей обезьянки. В душе она чувствовала, что у нее достаточно смелости пойти туда, куда указывал жизненный компас. Есть ли у тебя очень важные цели, за которые стоит побороться? Встретиться со своими страхами и изменить свое поведение — это чрезвычайно эффективные способы вернуть себе радость жизни. Однако, как и большинство действительно стоящих вещей, это потребует от тебя усердия. Наихудший сценарий. А теперь возьми себя в руки и приготовься к первому этапу сложной работы. Ты будешь представлять себе худшее. Да, твоя задача сейчас закрыть глаза и представить нечто ужасное, что могло бы произойти с человеком, к которому ты привязан. Ты можешь подумать: «Да мне точно не поможет. Я и так все время представляю себе самое плохое. Поэтому я и пишу, и звоню этому человеку все время, чтобы убедиться, что ничего страшного не случилось». Дело в том, что каждый раз, когда под влиянием тревожной мысли обезьянки ты стремишься убедиться, что худшего не произошло, твоя обезьянка выходит победителем. Ты как бы подтверждаешь, что эта мысль действительно важна, и надо срочно что-то делать. Ты соглашаешься с ней, когда она преувеличивает опасность. Ты считаешь, что не можешь выносить неопределенности, говоришь: «Ты совершенно права, обезьянка», и протягиваешь ей банан. Чтобы разорвать порочный круг избегания, тебе нужно представить себе самое плохое. Твой молодой человек ранен или погиб. Твоя девушка возненавидела тебя. Пусть это будет что-то по-настоящему страшное. И принять это. Ничего не делай, просто побудь один с мыслью, которая тебя ужасает. В этом упражнении ты не пойдешь на поводу у своей обезьянки. Решать здесь будешь ты, а не она. Ты можешь сочинить и записать историю о том, чего ты больше всего боишься. Настоящий сценарий фильма ужасов. Не скупись на кровавые сцены. Весь смысл в том, чтобы как можно сильнее испугаться. Чтобы история выглядела реальной, пиши ее в настоящем времени. Например, ты можешь начать так: «Я жду маму, которая должна забрать меня из школы, и слышу вдалеке вой сирены». И это только начало. Подумай, что ужасного могло случиться, если твоя мама опаздывает, чтобы забрать тебя из школы. Это поможет тебе добраться до ключевого страха. Например, что она забыла о тебе, и ты до ночи просидишь перед школой, ожидая ее, или что она попала в аварию и находится в больнице, или даже погибла. Именно такой наихудший сценарий тебе сейчас нужно придумать. Вот как выглядел сценарий Марии. «Роберто не отвечает на мои сообщения. Мое сердце бешено бьется, и ладони становятся влажными. Я чувствую что-то не так. Я пишу ему, что очень волнуюсь, и прошу дать мне знать, что с ним все в порядке. Но он по-прежнему не отвечает. Каждая минута кажется мне длиною в час. Он не отвечает. Я знаю, что он ехал на машине с друзьями. Они ехали слишком быстро и попали в аварию. Сейчас он лежит на земле, истекая кровью, с переломами, и рядом нет никого, кто мог бы ему помочь. Его мобильник лежит рядом с ним. В нем все мои сообщения, но не в состоянии даже поднять его. При мысли об этом мне хочется плакать. Он умрет, и я ничего не смогу с этим сделать. Я больше никогда его не увижу. Моя жизнь будет разрушена. Я никогда не оправлюсь от этой потери». Мария отлично справилась, правда? Многие люди не могут думать о подобных ситуациях, особенно если в них пострадали их близкие. Поэтому ты и требовал постоянных подтверждений от дорогих тебе людей о том, что с ними все в порядке, чтобы не думать о таких вещах. Можешь быть уверен, если ты представляешь ужасные сцены с целью встретиться со своими страхами, это вовсе не означает, что ты способствуешь их воплощению в реальность. Нас учат, что когда мы создаем различные мыслеформы, например, в виде позитивных аффирмаций или молитвы, они могут проявиться в жизни. Но, представляя определенную ситуацию, которая могла бы произойти, ты никоим образом не влияешь на ее воплощение, хочешь ты того или нет. Запиши свой собственный сценарий самого ужасного случая, который ты только сможешь вообразить. Для этого ты можешь воспользоваться специальной рабочей тетрадью, доступной по ссылке www.newharbinger.com/3243.1 и перечитывай его. Ты можешь также записать его на диктофон в мобильном телефоне или при помощи компьютера, чтобы переслушивать запись. Относись к этому сценарию как к лекарству, от которого зависит твоя жизнь. Каждый день в течение 20 минут перечитывай или прослушивай его снова и снова. К этому упражнению важно подойти с правильным настроем. Надо принимать любые чувства, которые будут возникать в процессе практики с помощью дыхания. Чтобы вспомнить, как это делается, переслушай раздел «Принимающее дыхание» в главе 5. Сфокусируй свое внимание на самом сильном ощущении и продыши его. Если у тебя в животе все сжимается, плечи напрягаются, руки дрожат или потеют, представь, что ты дышишь через эту часть тела, не сопротивляясь ощущению тревоги. Главное не расслабляться в это время, как раз наоборот. Ты позволяешь себе чувствовать тревогу и сдаешься ей. Принимая свои чувства, ты приучаешь свой разум и тело к тому, что можешь встретиться лицом к лицу с тем, о чем предупреждает обезьянка, и таким образом возвращаешь себе контроль над своей жизнью. Ты больше не идешь на поводу у обезьянки, теперь ты играешь по своим правилам. Во время просмотра фильма ужасов, в тот момент, когда убийца вот-вот порубит топором целую компанию ничего не подозревающих детей в лесном домике, ты можешь почувствовать такой сильный страх, что тебе даже захочется закричать. Но ты не схватишься за телефон и не позвонишь в полицию, потому что знаешь, это всего лишь фильм, а не реальность. Если бы ты пересмотрел эту ужасную сцену многократно, то он на 50-й раз, а может быть и гораздо раньше, ты бы уже совсем не боялся. Ты бы не смог привыкнуть к этому эпизоду, если бы каждый раз в этот момент закрывал глаза. Чтобы привыкнуть к чему-то, нужно открыть глаза и позволить себе увидеть все. То же самое нужно сделать с тревожными мыслями обезьянки. Если ты специально и осознанно представляешь свои страхи, они теряют силу. Чем меньше ты пытаешься сопротивляться своей мысли, и чем лучше ты ее принимаешь, тем менее страшной она становится. Встречаясь лицом к лицу с чем-то пугающим, но на самом деле не представляющим для тебя опасности, будь это сцена из фильма или твои собственные тревожные мысли и чувства, ты привыкнешь к ним и поймешь, что тебе вовсе не обязательно действовать в соответствии с ними. Выполнять упражнения «Наихудший сценарий» необходимо для того, чтобы перейти к следующему шагу, так что подойди к нему серьезно. Когда ты перечитаешь свой сценарий столько раз, что он начнет казаться тебе почти глупым, ты поймешь. Теперь ты хозяин положения и готов изменить свое поведение. Лестница заданий. Все виды избегающего поведения, например, когда ты не позволяешь себе остаться в одиночестве, идешь туда, куда не хочешь идти, просто чтобы быть рядом с кем-то, или контролируешь кого-то, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, подкармливают твою обезьянку, усиливая твою сепарационную тревогу. Ты будешь менять свои стратегии по очереди, начиная с наименее пугающих ситуаций и медленно продвигаясь вверх, как по ступеням лестницы. Придумай ступеньки на своей лестнице, меняя время, которое ты проводишь в разлуке с любимым человеком, и расстояние, которое вас разделяет. Вот как выглядела лестница Марии. Уехать на выходные без Роберта и звонить или писать ему только один раз в день. Остаться ночевать в гостях у друзей в то время, как Роберто уехал на выходные, и позвонить или написать ему только один раз. Прогуляться по окрестностям одной и без телефона. В течение одного часа заниматься домашним заданием, ни с кем не общаясь по телефону или в интернете. В течение одного дня не писать и не звонить Роберто, пользоваться телефоном только для входящих звонков или сообщений. В течение 4 часов не писать и не звонить Роберто, пользоваться телефоном только для входящих звонков или сообщений. Отключить телефон на час. Не писать и не звонить Роберто. Отключить телефон на полчаса. Не писать и не звонить Роберто. Перестав постоянно контролировать Роберто, Мария поняла, что у нее появилось свободное время, которое нужно заполнить. Чтобы сфокусироваться на чем-то, кроме Роберто, в процессе работы над лестницей, она составила короткий список того, чем когда-то занималась. Готовилась к урокам, слушала музыку, разговаривала с друзьями или что-то делала вместе с ними, ходила на каток. Когда Мария выполняла задание на первой ступеньке, первые 15 минут прошли довольно легко. Но вскоре ее одолели тоска и волнение. Ей ужасно хотелось взять телефон и посмотреть, не звонил ли Роберто, как она 1000 раз делала раньше. Ее обезьянка приучила ее проверять телефон каждые несколько минут. И, нарушив эту привычку, Мария чувствовала себя некомфортно. Это был добрый знак, что Мария на верном пути. Ощущать дискомфорт очень хорошо. Если упражнение дается тебе слишком легко, то либо ты делаешь его неправильно, либо выбрал для себя совсем несложное задание. В этом случае переходи на следующую ступеньку лестницы. К концу первого получаса Мария не терпелась позвонить Роберто и рассказать ему, что она только что сделала. Однако его это не слишком впечатлило, и он предложил ей попробовать не звонить подольше. Мария знала, что еще не готова к этому. Следующие несколько дней она периодически повторяла получасовое упражнение, и на пятый день оно далось ей легко. Обезьянка все еще трещала без умолку, призывая ее позвонить Роберто, но это было уже не так убедительно. Кроме того, ее по-настоящему увлекли некоторые задания по английскому. Она подумала: «Я могу с этим справиться». Пора было переходить на следующую ступеньку. Через несколько недель Мария смогла продержаться целое утро, не звоня и не отправляя сообщения Роберто. Она регулярно выходила на прогулки без телефона и могла заниматься целый час, не особо отвлекаясь на тревожные сигналы обезьянки. Мысль о том, чтобы поехать в гости с ночевкой, не контролируя при этом своего молодого человека, все еще пугала ее, поэтому она продолжила работать над предыдущей ступенькой, набираясь смелости. Когда он уехал к своим бабушке и дедушке, она звонила ему чаще, чем планировала, но реже, чем обычно. С течением времени ей становилось все легче и легче проводить время, контролируя Роберто. Хотя ее обезьяний ум продолжал подкидывать пугающие мысли, что ее молодой человек ранен или погиб, или бросил ее, и что она никогда больше его не увидит. Ее альтернативные мысли, что с ним все в порядке, он по-прежнему любит ее, казались ей более правдоподобными. Теперь у нее появилось гораздо больше времени для других интересов, кроме Роберто. А потом случилось то, что крайне ее удивило. Раньше Роберто практически никогда не звонил и не писал ей первым, а большую часть ее звонков и сообщений игнорировал. Теперь он звонил и писал ей столько же, сколько и она ему. Мария поняла, что, идя на поводу у своей обезьянки, она отталкивала Роберто. Теперь, когда решение принимала она сама, Мария стала не только более независимой, но и отношения с Роберто стали более близкими. Готов ли ты управлять своей обезьянкой при сепарационной тревоге? Ничто не мешает тебе быть независимым, кроме твоих собственных тревожных мыслей и чувств. Здоровые отношения зависят от того, насколько комфортно ты себя чувствуешь в одиночестве, и от того, насколько твердо ты стоишь на собственных ногах. Прояви мужество, и ты сможешь. Если бы я был геем, я бы хотел встречаться с парнями.